Глава 21. Давид заботливо хлопает меня по спине, а следом протягивает свой стакан с водой. Сделав несколько судорожных глотков, тут же поясняю. Я не замужем. Это просто кто-то так шутит. Шутник, блин. Да у него точно не все дома. А-а-а. Как-то недовольно тянет Давид. Ну хорошо. А то я уже, если честно, испугался. Бросаю на него быстрый взгляд. Мне сейчас показалось? Или это был какой-то намек? Кстати, а у тебя парень есть? Спрашивает он следом. И сердце делает резкий кульбит в груди, улавливая в этом вопросе прямое доказательство его интереса. Но, как назло, именно в этот романтический момент у меня начинается новый приступ кашля. Справившись с ним, быстро выпариваю. Нет, и никогда не было, сокрушенно добавляю про себя, в моем-то возрасте. Это тоже хорошо. Он двигает ко мне стаканчик с кофе. Пей, пока горячий, потом будет невкусно. Послушно обхватив ладонями картонный стаканчик, уверенно решая, что это все-таки был жирный намек. Я тоже ему нравлюсь, точно, вроде бы. Боже! Что со мной сегодня происходит? Почему я ничего не понимаю? Слушай, а можно кое-что у тебя спросить? Понизив голос, Давид придвигается ближе, теперь касаясь меня плечом. Вот оно, сейчас. Да, конечно. Тихо бормочу и замираю на месте, боясь спугнуть момент. Мне просто интересно. Он снова хмурится, бросая на меня взгляд. И озадаченно проводит пальцами по щетине, явно подбирая нужные слова. А мне безумно хочется его поторопить. Еще несколько секунд такого молчания, и у меня точно начнется приступ тахикардии. «Ты правда все это съешь, Ир?» – неожиданно выдает он. «В тебя реально столько влезет?» «Ах, это! А я уже размечталась!» Мгновенно поникнув, бросаю угрюмый взгляд на обмазанное сливками пирожное, совсем еще не тронутое, девственно чистое. От разочарования так и хочется вонзить вилку в нежный бисквит, отхватив себе самый аппетитный кусочек. Как раз тот, на котором красуется шапка сливочного крема. Уверена, он самый вкусный. Но замечая, с каким неодобрением Давид оглядывает мой десерт, я почему-то сама иду на попятную и пирожное от себя отодвигаю. Да я просто голодная была, набрала кучу всего. Но если честно, я супом так объелась, что теперь ничего больше не лезет. И это подлая ложь. На самом деле я очень вместительная. А еще у меня очень хороший обмен веществ и проблем с лишним весом никогда не было. Даже наоборот. Часто бывает недобор. Ну, слава богу, смеется Давид. Фигура у тебя, конечно, очень даже ничего. Но если будешь столько уплетать, ни в одну дверь не влезешь. Да ты что? Я иногда даже забываю поесть. Снова вру я. Нагло, напропалую и сама не понимая зачем. В этой жизни я могу забыть, кто я есть и как меня звать. Но забыть про еду никогда. Ну хорошо, если так, хмыкает Давид, и у него начинают пищать часы на руке. Ну все, школота, нам пора в офис, а то начальник, мудила, снова докопается. Грубое слово неприятно режет слух. Странно, но мне в этот момент кажется, что ругать босса имею законное право только я, и только при условии, что мы с ним находимся наедине. Без свидетелей. Мне даже хочется возмутиться, но я вовремя останавливаю саму себя, не понимая этого странного порыва. Поднявшись с места, беру ненавистную шоколадку с изюмом и иду вслед за Давидом. Почти всю дорогу до моего кабинета мы проходим молча. Я напряженно размышляю о том, что можно сказать, а Давид то и дело на меня поглядывая. Кажется, будто он тоже хочет поговорить. но просто не знает, с чего начать. Но когда я уже смиряюсь с тем, что мы так и разойдемся в молчании, Давид вдруг отводит меня к окну. «Слушай, а что ты делаешь вечером?» – спрашивает, глядя на меня в упор. «Ну, наконец-то!» «Да ничего вроде». Тихонько отвечаю я. И снова внутренне замираю, ожидая от него дальнейших слов. «Ты же в городе живешь, да?» Киваю, опуская взгляд. «Ну давай же, давай. Может, тогда сходим куда-нибудь вместе? Прогуляемся по набережной? В кафешку сходим, поболтаем. Идет?» «Да!» «Было бы отлично», — скромно отвечаю я. «Будет», — заверяет он, усмехнувшись. И, напуская на себя строгий вид, тут же хмурит свои черные брови. «Если что, это будет свидание», — грозно выставляет указательный палец. «Так что на вечер больше ничего не планируй. У тебя буду только я. Надолго. Идет?» «Идет». «Тогда жди, школота. Я напишу». Подмигнув мне напоследок, он разворачивается и уходит прочь. А я стою на месте, как вкопанная, и тихонько киваю сама себе. Свидание. У меня, наконец-то, будет первое в жизни свидание. Ловлю себя на том, что взволнованно улыбаюсь, уже предвкушая свой замечательный, совершенно необыкновенный романтический вечер. Но неожиданно внутри появляется стойкое ощущение, что за мной подглядывают. Это странно. Как будто чей-то скрытый взгляд проходится по коже, рождая по телу целый ворох мурашек. Ноги, руки, шеи. И улыбка тут же сползает с моего лица. Нахмурив брови, я с подозрением оглядываюсь по сторонам, выискивая своего тайного зрителя. Но в коридоре никого нет. Пусто. И только одноглазая пузатая камера смотрит на меня в упор. Зыркнув в нее взглядом, исполненным подозрения, складываю руки на груди и гордо отхожу в бок. Ну все. Кажется, из-за моего сумасшедшего босса у меня начинается паранойя.